Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дэм Михайлов. Пепел доверия. Книга вторая. Все имена и события в произведении вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями – чистая случайность. Глава первая. После разговора с Родионом, и уж тем более после массового прихода сообщений на каждый смартфон от государственных органов власти, я и думать перестал о лишних разъездах, и, совершив один единственный набег на торговый центр, около которого мы и беседовали, рванул прямиком на участок. Ну, как рванул? Хрен, как говорится, там. Для начала я столкнулся с кучей отнявших драгоценные минуты проволочек еще в торговом центре, и каждая была зеркальным отражением предыдущей. В каждой был виноват так называемый человеческий фактор. А говоря проще, люди перестали работать. Весь персонал бросил торговлю, схватился за смартфоны и прилип глазами к экранам. Капец! Нет, я не осуждаю. Самому голову и задницу жгло продолжающим вибрировать девайсом, но, блин, товар продайте все же. Сначала я терпел. Нет, честно терпел, как всегда и поступал в подобных ситуациях. Ну а какой смысл орать, верно? Они начнут орать в ответ, конфликт перерастет в скандал, а проблема останется нерешенной. Неконструктивно. Поэтому я предпочитал говорить мягко и тихо, всегда был готов повторить несколько раз, а если меня не слышали или не хотели слышать, просто разворачивался и уходил. Бытовое терпило? Не сказал бы. Сдачи я давать умею, но крикливо настаивать на своем в публичных местах из-за пустяков вроде пакета с гречкой или пачки маргарина я не собирался. И эти принципы сберегли мне кучу нервов. А еще я ни разу не стал героем социальных сетей, где любят показывать тупые драки в продуктовых и покрасневших от крика старушек, возмущенных ценами. Но в этот раз я орать начал. И как раз из-за гречки и маргарина. Да, несколько минут я молча стоял у кассы, в то время как темноволосая девчонка, лет на 5 младше меня, с невероятно длинным маникюром режущего глаза цвета, тыкала по облепленному стразами смартфону, что-то просматривая в Телеграме и одновременно по громкой связи общаясь с подругой. «Нет, ты слышала? Это же кринж полный!» Меня она просто не замечала. Кашлянув, я попытался привлечь к себе ее драгоценное внимание. «Послушайте». «Вот и я о том же. Какая еще изоляция?» Ее глаза скользнули по мне, как по пустому месту, и вернулись к мерцающему экрану, где мелькали картинки. Вроде бы она смотрела канал смешных мемов. Нервы себе так успокаивает. «Пробейте мне товары, пожалуйста». «Ты Гиацинтику звонила?» «Tonight we dance and drink». Она продолжала жить своей жизнью, на расслабленном лице с утиными губами ноль эмоций, в обильно накрашенных глазах лишь туман. А я стою тут с кучей неоплаченных покупок и жду вот ее. «Эй!» — моя ладонь с такой силой ударила о ленту подачи товаров, что кожу обожгло болью и в локте отдалось. Облепленный стразами смартфон испуганно заорал женским голосом и выпал из руки с уродским маникюром, рухнув на пол между коленей владелицы. На меня уставились расширенные глаза. Убедившись, что на этот раз они меня действительно видят, я мило улыбнулся и похлопал еще горящий от удара ладонью по стопке пакетов с гречей. «Товар пробейте мне, пожалуйста». Она машинально начала нагибаться за смартфоном, но я улыбнулся шире. «Товар пробейте, пожалуйста!» Я это произнес максимально тихо и доброжелательно, смотря ей прямо в глаза. Не знаю почему, но вот теперь ее проняло. Дернувшись, она схватилась за первый пакет, потянула к себе, раздался первый писк, подтверждающий сканирование кода. Ну вот, пошло дело. Писк за писком. Схватив самый большой пакет, я сорвал следом еще десяток, буркнул ей количество взятого и переместился с тележкой дальше, принявшись все торопливо распихивать. Когда под руку прикатилась большая банка черного адреналина, вскрыл, выпил половину и не сдержал рвущегося наружу рыгания. Смущенно закашлялся и понял, что всем плевать. Вообще всем. Даже испуганной мной девчонке на кассе. Она уже забыла. Заученными движениями хватала своими несуразными когтями товары, пробивала, пихала дальше, а ухо было повернуто к соседней кассе, где вторая кассирша и две покупательницы в голос обсуждали происходящее и через каждые три фразы дружно сходились во мнении, что, похоже, дело столь же серьезное, как и ковид. «Опять кто-то обезьяну трахнул, уроды!» С невероятной экспрессией произнес мужской голос от почти пустых стеллажей. «Уроды! Или мышь летучую натянул? Твари! То спит, то ковид! Теперь это! Дома сидеть? Да пошли вы нахрен, мать вашу! Я дальнобой! 6 заказов висят! Целую пентаграмму чертить по необъятной!» Где-то я это уже слышал, про трахнутую обезьяну. Утрамбовав покупки в тачку, я расплатился и выскочил в коридор, а девушка за кассой уже опять сидела со смартфоном, почти уткнувшись в него носом. Ну да, у меня аппарат аж разрывало от звонков и сообщений. Даже неожиданно. Кто бы это мог мне так рьяно названивать и написывать? Хотя я догадываюсь, но позже. Чуть позже. Заскочив в хозяйственный, я набрал кучу мелочей, снова пришлось орать, но уже на болезненного худого мужичка средних лет, умудряющегося одновременно втыкать в телевизор на стене, в ноутбук на прилавке и в смартфон, но только не в покупателя. Дальше следующий отдел, потом следующий, и я понял, что гора товаров на тележке вот-вот обрушится на бок, и собирай потом это все. Сдавшись, я рванул на выход, где меня дожидался старый внедорожник. Забросив все без разбора в салон, я, мокрый от пота и задыхающийся, словно пробежал спринт, схватил телефон, утер предплечьем пот с глаз, глянул, от кого основная масса сообщений, убеждаясь, что почти все из чата канала. Поднеся телефон ко рту, наговорил аудиопослание, сказав, что в дороге, но как вернусь домой, будем разбираться. Отправив, пихнул устройство в держатель, завел двигатель и удивленно заморгал. Какого черта я вообще так уверенно что-то заявляю? Я еще даже сообщений от властей не прочитал, а делаю такие веские заявления, словно я матерый специалист по разрешению чрезвычайных обстоятельств. А я не он, это уж точно. Рука потянулась удалить ложное сообщение, но я не дотянулся всего пару миллиметров до экрана и остановился. Ну, записал я чересчур самоуверенное послание. А что в этом плохого в данном случае? В моем канале большинство подписчиков – это женщины, причем одинокие и без мужиков. Если я, мужик, сейчас начну истерить и выкладывать что-то паническое, то лучше от этого точно не станет». Поняв это, я наклонился к смартфону и записал еще одно аудио, убежденно заявив, что если возникла паника из-за сообщений от властей, то нужно успокоиться, так как тут не паниковать надо, а радоваться, что проблемой наконец-то занялись на глобальном уровне, что я лично видел несколько грузовиков с военными, отлавливающими тварей, что мы и так все договорились сидеть по домам, и поэтому объявленная самоизоляция для нас ничего не меняет, а скорее подтверждает правильность наших решений. Так что не волнуемся, продолжаем закупаться и запираться, проверяем, хватает ли самого необходимого, и следим за ситуацией. Всем спокойствия, друзья, действуем по плану. Эту фразу я выложил текстом и отдельным постом, и она мгновенно обросла десятками сердечек. Это сколько же уже народу в канале? Некогда. Проверять буду потом. А теперь газу и домой. Ага, было бы все так просто. Дорога встала. Асфальтированная дорога была забита остановившимися машинами. Кто-то сигналил, кто-то пытался объехать по обочине, но основная масса машин не двигалась и сама по себе являлась причиной пробки. Люди просто остановились и занялись смартфонами. Водители и пассажиры ходили в нервном возбуждении между машинами, не обращая внимания на кричащих. В одном месте вспыхнула драка. Зазвенело разбитое стекло. Кто-то бросился разнимать. Пока я пораженно пялился на этот небольшой очаг конфликта, туда неожиданно влетели с кулаками еще несколько человек, и драка резко стала массовой. Завизжала пронзительно женщина. Опять зазвенело бьющееся стекло. «Пристрелю нахрен! Пристрелю!» Дикий мужской крик был прерван звуком выстрела. Люди бросились в рассыпную. Уже кто-то другой заорал, перекрикивая неумолкающие звуки автомобильных сигналов. «Уняться всем! Эй! Уняться всем! Пашка, хватай Сашка и давайте в начало пробки! Кто там всех тормозит?» «Мне домой надо!» Это снова женщина. «У меня дети там! Дети!» «Успокойтесь вы, у всех дети!» «Не успокаивай меня! Не лезь ко мне, тварь! А-а-а!» Мужик отскочил в испуге от стоящей на месте рядом с открытой водительской дверью женщиной, вдруг начавшей просто орать в пространство, колотя ладонями по крыше машины. «А-а-а! Твари!» Я отмер, торопливо сдал назад, пока не стало слишком поздно. По обочине доехал до знакомой уже грунтовки с почти незаметным заездом. Свернул и по всем выбоинам и глубоченным лужам погнал домой, с каждым очередным нырком радуясь, что купил именно старый, высокий, рамный внедорожник. Нащупав скрытый энергетик, допил содержимое банки, бросил ее под ноги и потянулся за следующий. «Мне нужна максимальная бодрость. И, пожалуйста, вот пожалуйста, пусть парни-строители никуда не делись за время моего отсутствия. Пожалуйста!» Ситуация со строителями оказалась обратной моим надеждам и опасениям. Они не исчезли, их не стало меньше, а прибавилось на одного мужика, сидящего рядом со стареньким зеленым квадроциклом, аккуратно запаркованным на краю моей площадки. Мужик пил кефир из тетрапака, заедая буханкой ржаного хлеба. Тетрапаком он мне и отсалютовал, когда я въехал на участок и, утерев белые от кефира губы, дал пояснение. «Здрасте, я Виктор, ихний друг. С ними сегодня в дорогу ночную. Хотел спросить, до поры можно оставить квадроцикл тут, в уголку площадки? Реально больше негде. Сам не местный, а газель наша вчера еще с мужиками укатила. Я вот задержался, крышу мужику мягкой черепицей докрывал. Обещал ведь закончить». «Мягкой черепицей», — кивнул я, бросая быстрый взгляд на свою, не радующую ничем, крышу над пристройкой. Металлом не закрыто, и, даже на мой взгляд, полного профана в строительстве, в крыше не хватает многих важных деталей. Стропил вроде бы. «Квадроцикл оставить можно», — улыбнулся я мужику с блестящим в ответной улыбке золотым зубом вверху слева. «Я Тихон». «Да я уж знаю, спасибо». «А подзаработать не хочешь, Виктор?» — спросил я, выбравшись из внедорожника с двумя банками энергетика в руках. «Раз тебе все равно их тут ждать». «Подзаработать хочу», — он ответил, с готовностью приняв одну из банок, после чего крепко сжал мне освободившуюся ладонь. «А чего делать надо?» «Чего делать надо?» Повернувшись к своим скорбным постройкам, я оглядел поле боя и тяжело вздохнул. В строительстве я не спец, постоянно повторяю себе это. Да, я во многом, чем сейчас крайне нужным, далеко не спец, о чем теперь жалею. Но глаза и мозги у меня пока на месте. Работают достаточно неплохо, на память тоже не жалуюсь. И поэтому я вполне мог оценить объем проделанных в мое отсутствие работ. И объем не впечатлял. Совсем, блин, не впечатлял. Видимо, выражение моего лица говорило о многом, и поэтому неспешно шагавший встречать меня старший из двух задержавшихся здесь работяг ускорился раза так в два, чуть виновато заулыбался и, еще не дойдя до нас, торопливо заговорил. «Да, потеряли чуток времени, начальник, но мы нагоним, ты не волнуйся». «А почему потеряли?» — спросил я, машинально пожимая ему руку. «Да уже начали дело делать, а тут я и думаю, дай-ка машину заведу, да проверю, как она. Сажусь, поворачиваю, а она не заводится, а нам ехать, всю ночь в дороге. Вот и пришлось больше часа на нее угробить. Пока разобрались, в чем дело, пока починили. Но ты тоже пойми, начальник, нам выезжать сегодня». «Да я понимаю», — испущенный мной тяжелый выдох звучал, как порыв стонущего ветра. «Мужики, мне крыша нужна. Сегодня». «Будет», — просто и буднично кивнул Виктор, со щелчком открывая банку подаренного энергетика. «Еще до темна зашьем, и даже чуток времени останется. Это если металлом зашивать. А если сначала фанерой, а затем мягкой черепицей, то...» «Металлом», — поспешно успокоил я его, а заодно и себя. «Металлом крышу зашиваем, а листами фанеры стены». «Ну, это понятное дело», — отозвался он, уже шагая к пристройке. «Каркасник. Летний домик?» «Что-то вроде». «В такие-то времена тебе бы в город вернуться, начальник». «Да посмотрим», — улыбнулся я, шагая следом. «Ситуация покажет. Может, и вернусь. Но не бросать же все вот так, верно?» На самом деле я продолжал придерживаться своего, возможно, максимально дурацкого решения остаться в глуши и жить в бытовке без малейших удобств. Но признаваться в этом не собирался. Надо ведь сохранять реноме здравомыслящего человека. «Под крышу подвести обязательно нужно», — кивнул Виктор и, допив энергетик, швырнул банку в кучу растущего строительного и бытового мусора. «Ладно, плати мне как парням, и все будет». «А если я заплачу тебе и им в полтора раза больше?» — спросил я, мысленно оценивая свои финансы. «Получится сделать больше?» «А что надо?» Ну, опять оглядевшись, я начал перечислять все то, что было мне необходимо. Зашить стены пристройки листами этой, как ее, опять забыл. «О, листами стружечной плиты ОС. Фанерой, что ли? А она есть?» «Есть. Вон там лежит», — за меня ответил другой парень. «Что еще сделать надо?» «Хотя бы временную, но крепкую дверь сколотить к пристройке», — добавил я. «Забор нужен, ворота на участок нужны, раму уже сварили почти, но еще поставить и тем же заборным металлом обшить». «Еще...» «Ты погоди пока», — Виктор остановил меня жестом и не удержался от смешка. «Разогнался ты, начальник. Давай ты заплатишь вдвое, а мы с парнями постараемся. Что скажешь?» Быстро же он стал их лидером. Мягко, незаметно, умело. «Но мне пофиг. А вот что мне не нравится, так это слово «постараемся». За время рабочих будней слышал его от коллег много раз. И в результате почти всегда оказывалось, что вроде бы они и старались, но не преуспели». «Скажу, что заплачу и вдвое, если дело сделано будет», — медленно произнес я, тщательно выбирая слова. «Вообще без проблем, мужики». Выслушав меня, Виктор оценивающе осмотрел фронт работ, глянул на старенькие механические часы на левом запястье, посмотрел на небо и кивнул. «Погнали, мужики, деньги лишними не бывают. Хрен его знает, сколько нам теперь без работы сидеть с этой их изоляцией». Он добавил еще пару матерных слов, но они удивительно органично вплелись в его речь, добавив словам эмоциональности и убедительности. Да уж, это совсем не наш офисный сленг. Пока рабочие договаривались между собой, кто за что возьмется, я времени не терял, сходу начав перетаскивать пакеты из машины. В бытовке я их не распихивал, абы как, но все же на правильное рассортировывание времени не было, поэтому просто аккуратно укладывал в свободных местах вдоль длинной внутренней стены. Это уже не жилое пространство, а плотно заполненная кладовка, что только увеличивает необходимость вдвое более просторной бытовки. Оглядев количество пакетов и контейнеров с продуктами, я лишь головой покачал и тихо произнес: «Да я, блин, столько не съем». И эта мысль, вылетев изо рта невесомыми словами, будто вернулась назад тяжелой наковальней, придавив затылок и заставив задуматься, а так ли это? Сколько у меня чего вообще припасено, и чего именно? И насколько всего этого мне хватит? И не многовато ли гречки я набрал? Ведь на одной лишь гречке не прожить. Быстро набьет оскомину, и из вкуснятины станет чем-то тошнотворным. Я даже шажок сделал к своим богатствам, уже намереваясь вытащить пакеты из пакетов, чтобы пересчитать и опять разложить рассортированные пакеты под тем же пакетом. Но вовремя остановил себя и следующим мысленным пинком выгнал из бытовки заниматься куда более важными сейчас делами. При этом в голове продолжал крутиться удивительно яркий закольцованный обрывок из фильма «Марсианин», где главный герой, космонавт, оставшийся в одиночестве на Марсе, этот суперсовременный Робинзон Крузо, тщательно записывает свои запасы еды и рассчитывает вплоть до грамма, на сколько дней ему всего этого хватит. Это ведь действительно важно – трезво оценивать свои запасы. Вплоть до грамма. Вспомнив о пакете с тем, что не может храниться просто на полу, я вернулся в бытовку, отыскал купленные маргарин, сливочное масло и пару пачек пельменей, с трудом впихнул все это в исправно работающую морозилку и некоторое время стоял над ней, всматриваясь в исходящее белой дымкой содержимое. А мясо? Насколько мне хватит? Захлопнув крышку морозилки, я наклонился, поднял с пола выскользнувшую из пакета пачку гречки, пробежался глазами по надписям и, вернув ее на место, вышел на улицу, продолжая размышлять о важном. Дано. Пачка рассыпной гречки «Увелка». Масса 800 граммов. Калорийность на 100 грамм равна 360 килокалориям, если верить заявленному. В гречке полным-полно сложных углеводов, вполне хватает белка, почти нет жиров, но КБЖУ довольно неплох. Я чуток разбирался, так как в свое время с одной из бывших подруг ненадолго увлекся стилем ЗОЖ, но быстро слез с этой полной, как по мне, ерунды, что привело к расставанию с красивой и очень неплохой по характеру девушкой, к моему сожалению, искренне считавшей, что ей не по пути с тем, кому нравится белорусское соленое сало и жареная на сковородке картошка с мясом. И с тем, кому почему-то не нравятся полуторачасовые интервальные тренировки три раза в неделю с обязательной добавкой в виде долгих прогулок в дни между ними. Вернувшись в машину, я уселся на водительское кресло, уложил на руль раскрытый блокнот и первой попавшейся ручкой набросал простенькие расчеты. И у меня получилось, что лично мне, если добавить к пачке гречки 500-граммовую банку тушенки, хватит этого рациона на 2 дня. При этом я, скорее всего, буду постоянно испытывать легкий голод, так как привык к перекусам и перееданию. И к концу 2-го дня мне уже начнет надоедать однообразное угощение. Как его ни присаливай и не перчи. Такой уж я. Люблю чуток разнообразия, но это вторично. Главное, чтобы запасов хватило. А сколько всего у меня пачек гречки? А макарон у меня сколько? Да черт его знает. Запас продуктов у меня очень неплохой. Но я в любом случае не знаю самой главной части уравнения. Когда закончится этот бардак со сходящими с ума людьми, превращающимися в кровожадных, беспощадных убийц? А не зная главной составляющей уравнения, просто не решить. Зажатая в грязных пальцах ручка бегала по желтой странице, бездумно обводя цифры кружочками и проводя между ними ничего не значащие линии. А я слепо глядел на эти разводы и ушел мыслями куда-то в неосознанное. Резкий звук циркулярной пилы вырвал меня из самогипноза. Я перестал рисовать загогулины, а еще с трудом удержался от того, чтобы дать себе хлесткую пощечину. Придурок! Нашел, чем заниматься. Прав был Родион. Я нахожусь в состоянии перманентной паники и, сам того не замечая, рад заниматься чем угодно, лишь бы, пусть только мысленно, но убежать от происходящего вокруг, от происходящего в реальном мире. Шепотом ругаясь, я перебрался на заднее сиденье и вытащил из кармана телефон, первым делом проверив уровень заряда. 81%. Уже тревожно. Зашел в Телеграм, глянул на новостные каналы и обомлел. В каждом под 500 непрочитанных сообщений перечень каналов алеет восклицательными знаками «Страна наконец-то очнулась?». Проверив чат моего канала, обнаружил там гига-переписку, причем некоторые сообщения удалялись сразу же после появления. Я едва успевал их прочитать, после чего они исчезали. Модератор канала работает на отлично, а число подписчиков уже больше 1000. Ну да, многие люди только после прихода на каждый сотовый телефон сообщений от органов правопорядка очнулись и запоздало начали искать хоть какую-то информацию, шерстя сеть и в том числе натыкаясь на мой скромный канал «Пепел доверия». А в интернете человек, испуганный и взбудораженный, зачастую ведет себя как конченная тварь, изливая наружу такое. Прочитав последние десятки сообщений, я понял, что чат опять ушел не туда, и вместо конструктивного диалога люди просто бьют наотмашь друг друга хлесткими обидными словами, иногда говоря поистине страшные вещи и даже не задумываясь об этом. Некоторые из таких сообщений особенно сильно бросались в глаза. «Чего? 6 детей родила? Дура! О чем ты думала вообще, овца тупая? Вот и мучайся теперь. Соображалку раньше включать надо было». Это сообщение удалил, а того, кто написал, отправил в бан лично я сам. Вот же урод. Следом в бан улетели еще 3 таких, кто решил поддержать предыдущего оратора глумливыми комментариями. Охренеть. Другого слова и не подобрать. Это сколько же в некоторых людях гнуси и мерзости гнездится до поры до времени. Я выживу, а вам всем сдохнуть желаю, и всей стране того же. Пусть вас всех порвут. Этого убрали до меня, но я успел удивиться даже не сообщению, а аватаре пишущего. Там фото обычного лысеющего мужика с доброй улыбкой, сидящего за столом со стаканом чая в руке. «Это вам кара небесная, а потому что в храмы ходить надо было. Раньше надо было. А сейчас поздно лбы расшибать. Господь вам им сам порасшибает. Спасутся лишь истово верующие. Москва, продам огнестрел, дорого, писать в приват». И снова. Охренеть. Впрочем, это более чем деловое сообщение промелькнуло и пропало в ревущем вале посланий, а я только и успел подумать, где же ты раньше был? Сеть лагала, но я сумел дотянуться и активировал медленный режим, выставив ползунок так, чтобы пользователи не могли отправлять больше 1 сообщения в минуту. Это пока что. Если не поможет, то выставлю уже на 5 минут. Секунда, и чат наконец-то замедлился. Полностью пропали сообщения, состоящие лишь из 1 или 2 слов. Модератор начал успевать за всякими уродами, отсекая их так быстро, что я успевал прочитать лишь 2 первых мерзких слов. Откинувшись на спинку заднего сиденья, я смотрел на экран смартфона и пораженно покачивал головой. «Да что с вами, люди? Какого черта? Вы всегда такими были, или эта паника пробудила скрытую внутри жуткую начинку? Писать такое?» Там на улице визжал и стучал инструмент. Почему-то успокаивающий меня с рокотом заработала бензопила, я тут же вспомнил ту недавнюю стихийную пробку на дороге. Стоящие впритык друг к другу сигналящие машины, орущие друг на друга люди, плачущие в салонах испуганные дети, живо чувствующие и перенимающие эмоции родителей. Нечего удивляться происходящему в мессенджерах и соцсетях, если в реале творится примерно то же самое. «Спасибо за помощь!» Это пришло сообщение от администратора канала и чата Петра. «Еле разгребаю. Нам нужен еще один человек. И срочно!» «Нужен», — согласился я, прикинул, как неудобно быстро набирать на телефоне длинные сообщения, еще за пару секунд переборол свое вечное стеснение при общении с полузнакомыми людьми и предложил. «Позвоню тебе, если время есть». «Звони». Ткнув в иконку, я прижал смартфон к уху и, дожидаясь установления связи, поднял с пола первый добытый сверток. На колени полетела всякая труха и иссохшие трупики насекомых. Но чистота джинсов меня сейчас волновала меньше всего. Сверток был туго перетянут тонкой веревкой, и я сначала замешкался, но вспомнил о предмете, что теперь всегда со мной, и в руке щелкнул разложенный нож. «Алло!» «Привет, Петр!» – торопливо произнес я. «Спасибо тебе за помощь!» «Дело важное делаем!» – ответил мне куда более спокойный мужской голос. «Давай быстрее только, у меня на трех экранах тут такое творится. Модерировать и модерировать. Ну и новости еще надо успевать смотреть, которые как из ада». «Да уж», — вздохнул я, перерезая первую веревку. «Тогда я быстро. Еще одного админа постараюсь отыскать сегодня же. Дам повторный пост. А сейчас создам дополнительный, закрытый чат только для своих». «Для избранных?» В его голосе не прозвучало и намека на насмешку. «Для избранных», — подтвердил я, — «для таких, как мы». «А мы какие?» «Вот это хороший вопрос», — рассмеялся я, чувствуя, как начинаю успокаиваться после событий этого непростого и еще не закончившегося дня. «Очень хороший вопрос. Ну, чат для адекватных и что-то реально делающих людей». «Чат для хранения важных контактов. Вон там кто-то огнестрел продавал». «Да это развод. Приедешь, тебе башку прострелят и скажут, что ты бешеным был. Не вздумай повестись, это же Москва. А там сам знаешь, какие люди живут». Пригнувшись, я заглянул в зеркальце заднего вида, изучил свою грязную физиономию и кивнул. «Да знаю, какие там живут. Сам москвич, коренной». «Ну так ты точно избранный и вымирающий вид», — фыркнул он. «Без обид. Понятно, что там куда больше людей хороших, чем плохих. Но город большой, и водится там всякое. Не ведись на такие посты». «И не собирался», — успокоил я его. «Но в чате все же мелькают вроде бы нормальные сообщения. Вот только что какие-то советы от врача-травматолога проскочили». «Видел. Сохранил их себе в избранное». «А до этого кто-то писал, как лучше одеваться, чтобы минимизировать ущерб от столкновения с тварями». «Этого не заметил. Далеко вверх ушло». «Отыщу и сброшу в закрытую группу». Тем временем я успел разрезать все бечевки и, пачкая пальцы одной руки вязкой зеленоватой массой, похожей на загустевшее машинное масло или какую-то смазку, открыл сверток и не сдержался. «Да твою же мать!» «А?» — говоривший что-то в этот момент Петр осекся на полуслове. «Я сказал что-то не то?» «Нет-нет», — спохватился я. «Прости, пожалуйста, это я не тебе. Просто развернул кое-что важное, а там оказалось не совсем». «Не совсем то?» «Да вроде предназначение тоже, но совсем из другой оперы», — с грустью ответил я, глядя на содержимое лежащего на коленях свертка. «Блин, блинский. Холодное оружие. Очень непонятное при этом. Три узких, что это? Ножи недоделанные, с клинками, но без рукоятей. Еще два, с клинками пошире, с рукоятями и ножнами. Кинжалы?» Перекинув чат, я сделал фото и отправил его Бажену, снабдив максимально грустным смайлом, после чего отправил сверток на пол и продолжил слушать ухватившего суть моей идеи Петра. «В этот чат пускаем людей, проверенных в общем чате, людей с дефицитной профой, вроде того же врача-травматолога, знающего фармацевта и так далее, или людей, дающих дельные советы, имеющих опыт выживания. Нужно создать взаимоподдержку какую-то. Туда же дублируем всю информацию с канала и добавляем ссылки на различные темы». «Да, верно. И подбираем людей, которые сами могут помочь, а не только требовать помощь». «Как бы это плохо ни звучало, но да, такое сейчас время». «Ну да, от самого себя мерзко, когда такое говорю, но да, ситуация сейчас такая, что от паникеров надо держаться подальше». «Поверь, от них всегда надо держаться подальше. А насчет подбора полезных людей – это принцип любой, боящейся банкротства компании. Кому нужен балласт? Будь полезен или будешь ненужным. Все логично. Дай мне тогда расширенные права админа, чтобы я мог создавать тематические топики». «Само собой». «Тогда жду». «В течение пары минут все будет готово», – заверил я его, подбирая с пола второй сверток. «Спасибо». Спешно вскрыв второй сюрприз, я развернул мокрую от смазки материю и опять выругался, но уже с легкой долей облегчения. Тут вроде бы огнестрельное оружие, но разобранное. Я ожидал увидеть пистолет или револьвер. «Бери да стреляй, патроны уже в рукояти», а тут вперемешку немало деталей, включая два длинных ствола. А вот приклад. Вроде винтовочный, если верить просмотренным вестернам и боевикам. Ну и запаянная вручную консервная банка не слишком большого размера. Уложив все на сиденье, я глянул на телефон и увидел только что всплывшее сообщение от Бажена. «Это штык-ножи времен Великой Отечественной войны и два железнодорожных кортика той же эпохи. Вещи дорогие, коллекционеры заберут, но для тебя не очень подходит. Что во втором свертке?» Я сфотографировал и отправил. Ответ себя ждать не заставил и состоял из пары крепких матерных выражений, после чего пришло более информативное. «Разложи все в один слой, сделай несколько снимков и отправь мне эту колбасную нарезку». Прилежно выполнив порученное дело, я прикрыл детали все теми же тряпками, кое-как оттер руки салфетками и с грустью занялся пикающим смартфоном. Как-то фигово я за оружием сходил, надо сказать. Столько страха натерпелся, а получил пару чуть ли не средневековых кинжалов и кучу запчастей в стиле 5 насмешливых «С». «Собери себе ствол сам, с...» Где смысл последний «с» можно подобрать под собственное настроение и уровень брутальности. В моем случае я бы выбрал слово «салага». Чтобы отвлечься чуток, я зашел в канал и создал новый пост, чтобы отвлечь и остальных. А то там уже все катится к откровенной панике. Поэтому я дал людям, недавно занявшую и меня самого, задачу, предложив оставить в покое уже перегретые смартфоны, пойти на кухню и в кладовку, да посчитать точное количество имеющихся продуктов, рассортировать все эти припасы, записать в каком-нибудь блокноте, после чего разделить всю еду на количество участников семьи и прикинуть, на сколько дней им этого хватит. Чуть подумав, я добавил в конце. Это важно. И учитывайте, что еды и воды должно хватить на 60 дней минимум. Если после подсчетов поймете, что не хватает, запасайтесь. Еще и срочно. Не знаю, откуда я взял эти 2 месяца, но лучше так, чем назвать срок в пару недель. Я видел происходящее на улицах и не верил, что все утрясется так быстро. Уляжется ли все за 60 дней? Тоже не особо верю. Но назвать испуганным людям больший срок я просто не мог. Они и так на взводе. Отправив пост, зашел в раздел сообщений. Посмотреть, что же там государство говорит муравьишкам вроде меня. Читал я недолго. Власти умели быть загадочно лаконичными и жестко категоричными одновременно. Прямо стиль Бажена, когда он злится. По привычке я автоматически разделил сообщения по категориям. Первую категорию я прежде вообще не встречал. Что-то вроде общенациональной рассылки, и судя по постам в мессенджерах, где этот текст дублировали многожды, они были без изменений отправлены всем гражданам России. Вторая категория – региональная. Третья – областная. И чем дальше от вершины властной пирамиды, тем многословней становились послания, не меняя при этом смысла. Ощущение, будто клерки в регионах и областях просто постарались вставить хоть какие-то слова от себя, чтобы избежать слепого дублирования и тем самым показать свою значимость. Мы, мол, не просто провода для передачи сигнала сверху вниз, а тоже мнение имеем. В данной ситуации это вызывало только злость. Суть первой волны сообщений была не нова для всех, кто пережил COVID-2019. Полная самоизоляция дома, запрет на передвижение личного автотранспорта, остановка общественного транспорта через трое суток давали время добраться до дома всем, кто сейчас находился в дороге. Но это логично. С поезда дальнего следования так просто не спрыгнешь и домой не добежишь. Через трое суток весь общественный транспорт будет остановлен. Метро, электрички и поезда, автобусы, самолеты, трамваи и прочее. С завтрашней полуночи закрываются все общественные заведения, включая торговые центры, кафе и все прочее. Опять как в ковидные времена. Продуктовые магазины, аптеки, больницы и еще часть учреждений продолжат свою работу. Но доступ в них будет осуществляться не свободно, а по особым правилам, включающим заблаговременную запись онлайн. Подробнее о правилах обещали рассказать позднее. Заблаговременная запись? То есть, к примеру, если мне надо купить буханку хлеба, записываться придется заранее? Пытаясь себе это представить, я продолжал читать. Массовый переход на удаленную работу или в оплачиваемый отпуск. С завтрашней полуночи вводится комендантский час. Его действие круглосуточно. Жителей призывали запастись запасом продуктов, воды и медикаментов на несколько недель, заблаговременно оплатить все счета. Уведомляли, что в городе появятся усиленные патрули полиции, Росгвардии и военных, и сразу предупреждали, что их указания следует выполнять беспрекословно. Также необходимо иметь при себе документы и четко объяснять, куда направляетесь. Междугородние трассы будут оснащены досмотровыми блокпостами. Некоторые перекроют полностью. Отдельные сообщения просили не паниковать при виде военных колонн, движущихся по дорогам общего пользования, и требовали незамедлительно уступать им дорогу. И, наконец, я дошел до сообщений, где указывалось, что и как делать при встрече с людьми, ведущими себя неадекватно и агрессивно по той или иной причине. Список действий был примерно следующим, если переложить на обычный человеческий язык. Заметив неадеквата, следует незамедлительно двинуться в обратную от него сторону, стараясь не попадаться ему на глаза. По возможности сразу скрыться за тем или иным препятствием, свернуть за угол, уйти из поля его зрения. Не пытаться помочь лицам, находящимся в остром психотическом состоянии. Не пытаться с ними договориться и привести их в себя. В случае их нападения попытаться вырваться и скрыться. Если это невозможно, то применить меры разумной самообороны, после чего звонить в службы правопорядка и сообщить об инциденте и местоположении, затем следовать полученным инструкциям. Как? Я аж заулыбался недоуменно. Лица, находящиеся в остром психотическом состоянии? А такое вообще бывает? И что это? Меры разумной самообороны? А где проходит черта этой разумности? И получается, сначала надо пытаться вырваться и только потом применять меры самообороны? Да пока ты пытаешься вырваться, любая спятившая бабка тебе глаза выдавит, а потом уже можно не дергаться. Насчет же звонить в службы правопорядка и выполнять их инструкции, это я уже пробовал. Скажут идти домой и не париться. В общем, полная хрень. Не знаю, как еще охарактеризовать эти сообщения. Такое ощущение, что власти боятся напрямую советовать жестко обороняться от нападающих, предпочитая отделываться размытыми выражениями вроде «применить меры разумной самообороны», чтобы впоследствии им такие советы никак не аукнулись и не подпортили карьеру. Но как следование этим инструкциям аукнется ни в чем не повинным гражданам? Вместо того, чтобы прямо сказать «бери нож и отбивайся, или тебя убьют», чиновники пишут «применяйте меры разумной самообороны». Охренеть! И что самое плохое, нет никакого объяснения происходящему кошмару. Нет ни намека на причины массового сумасшествия среди обычных людей. Никто ничего не объясняет, есть лишь инструкции. И да, эти инструкции уведут людей с улиц, вот только в ковидные времена так спасались от вируса и его распространения, а сейчас от чего? Хотя тут ответ очевиден. Власти не хотят массовых скоплений людей на улицах. Возможно, боятся протестов. Как показала реальность и социальные сети, многие уже находятся на грани. Многие уже потеряли родных и прямо сейчас готовы выдвинуться к зданиям госструктур с яркими плакатами и неприятными вопросами. Дай только толчок, и люди пойдут на протестные митинги. И нет, власти я не винил ни в чем. Во всяком случае, пока. Потому что благодаря тому же телеграмму мог видеть происходящее в других странах. Даже сейчас, размышляя об этом, я машинально листал ролики в одном из переставших хоть как-то сдерживаться канале и чувствовал, как медленно холодеет в венах кровь. До этого момента я считал это чисто литературным выражением. Китай, США, Великобритания, Монако, Вьетнам. Страшные кадры лились и лились отовсюду, брызгая цифровой кровью с экрана смартфона. Полуголые безмолвные твари, страшные своей обыденной реалистичностью, худые, толстые, ничуть не похожие на киношных монстров, совершали кровавые нападения, убивая всех подряд, прыгая от жертвы к жертве. И страшно видеть, как весящий под 1.5 центнера оплывший мужик достаточно легко догоняет опрометью убегающего подростка, так и не сумевшего в итоге убежать. Откуда столь силы прыти в узкоплечем жиробасе? Как может так быстро двигаться беззубая старуха из индийского гетто? Что сделал бы я на месте такого тайского полицейского в мокрой от пота униформе, открывшего огонь по четверым, бегущим к нему детям, из которых вряд ли кто-то перешагнул 10-летний рубеж? Я не успевал просматривать эти страшные от отсутствия цензуры ленты, где счет запечатленных нападений шел на десятки, а убийств на сотни. А сколько этого кошмара не попало в объектив камеры чьего-либо смартфона? Тысячи? Десятки тысяч? Это безумие охватило весь мир, всю нашу планету. И боюсь горе тем странам, где службы правопорядка почти не функциональны. Там вообще некому сдержать эту лавину насилия. Заметив еще одно сообщение, машинально прочел и удивленно приподнял брови. Надо же! В сообщении областного масштаба максимально прямо говорилось следующее. «Крайне рекомендуем во время самоизоляции находиться в комнате одному и при запертой на замок двери, а при себе иметь средства самозащиты и не покидать помещение без максимально веской причины. Если за дверью слышны движения или стуки, кто-то пытается войти, прежде чем открывать, потребуйте представиться и назвать причину визита, даже если знаете, что там могут находиться только близкие вам люди. В случае молчания и любого странного поведения дверь ни в коем случае не открывайте. Заблокируйте мебелью, набирайте телефон полиции». Вот это да! Крамола! Прямая и правильная рекомендация. Неужели одобрили такое? Даже сомнительно. Возможно, кто-то из областной администрации отдал распоряжение на свой страх и риск? Тут уже не угадать, но спасибо, блин. Вот это действительно дельные советы. «Дружище!» — вздрогнув, я рывком поднял голову, взглянул на пристройку, откуда донесся странно напряженный голос. «Эй, что такое?» «Слышишь?» «Да слышу я!» — чуть раздраженно отозвался я и осекся, поняв, что он говорит совсем о другом. Выбравшись из машины, я прислушался и уловил трескучие частые звуки вдалеке. Вроде бы с севера доносится. Повернувшись к Виктору, я без нужды спросил. «Это звуки...» «Стреляют!» — — ответил он, напряженно вслушиваясь. «Из автоматов садят», — добавил второй парень, замерший на краю крыши и удерживающий на весу железный профлист. «Патронов не жалеют». «Это ведь не охотники?» — задумчиво спросил третий, сидя на корточках у выключенной циркулярной пилы. Именно ее вой и не давал нам услышать звуки стрельбы раньше. «Хрен там!» — буркнул Виктор. «Охренеть! Слышите? Рвануло! Вот еще!» «Граната?» — я тоже услышал короткий гулкий хлопок, а затем и второй, но прозвучавший уже громче. «Граната!» — уверенно ответил он. «В первый раз. Во второй раз вроде как дрон рванул». Он не успел договорить, как трескотня выстрелов резко оборвалась. Тишина, одинокий выстрел, следом короткая очередь. И снова тишина. «Видать, добили, кого хотели», — пробормотал сидящий с пилой работяга. «А как далеко отсюда?» Я пожал плечами и неуверенно предположил. «Пара километров? В той стороне полумертвое село, сегодня там был». «А вон тебе ответ», — приставший на цыпочки Виктор махнул рукой. «Глядите!» Повернувшись, я увидел поднимающийся в небо кривой столб серого дыма. «Ну да, село. Оно как раз там. Сначала в ту сторону бегут участки нашего поселка, затем зеркало небольшого озерца, а за ним склон, и начинается территория села, где я столкнулся утром с парой тварей. Возможно, именно их и уничтожали те стрелки. Странно, но я вдруг понял, что меня прямо тянет некая неведомая сила, аж за шкирку тянет, так и шепчет. Прыгни в машину, сгоняй туда и посмотри, что там происходит. Ну да, а еще поймай ветровым стеклом и грудью шальную автоматную очередь. Все же есть во мне нечто придурочное, неизжитое, шальное, детское. «Ну, затихло вроде полностью», — заметил Виктор и, помявшись уже с меньшей уверенностью, добавил. «Там горит что-то, но тушить ведь не побежим. Так-то стоило бы, если по-человечески рассуждать». «Не пойдем», — отрезал я и сам удивился своей категоричности. «Там полно злых и усталых людей с автоматами. Мы побежим пожар тушить, а они сочтут нас тварями и пристрелят». «И хрен им потом, что за это будет», — подытожил работяга с пилой. «Давайте работать лучше». Пила снова противно завизжала, а я проверил, нет ли сообщений от Бажена, потом посмотрел, не пропустил ли звонок от риэлтора, и захлопнул дверь машины, сам оставшись снаружи. Самое время срочно приобрести кое-какие навыки строительства, учитывая, что скоро я останусь посреди стройки в полном одиночестве. Понимая, что позвонить насчет квартиры могут в любой момент, воткнул наушник в правое ухо, а левое оставил свободным для внимания мудрым советом строителей. И начал я, как советуют умные книги по налаживанию контактов с коллективом, с вопроса и предложения помощи. «Чем в работе могу помочь, ребят?» – спросил я, останавливаясь в шаге от выложенных из бетонных блоков ступеней лестницы. «Ну, чтобы ускорить все». Ответ последовал сразу же, но был совсем не тем, что мне требовался. «Ну, если костерок снова распалишь и воды в чайник наберешь, чтобы кипяток был, лапшу заварить и для чайку, отлично будет. Перекусить на быструю руку не помешает». Проглотив ругательство, я кивнул. «А что делать, раз сам предложил?» И присел, чтобы собрать с утрамбованной уже земли, рядом с пристройкой, валяющиеся там и сям обрезки пиломатериала. Унеся сколько смог к тлеющему пепелищу, не слишком умело раздул угли, уложил сверху тонкие мелкие обрезки, припал к земле и снова дунул, подняв облако пепла, но возродив и пламя. Пока оживший огонь пробовал на вкус обрезки дерева, наполнил из канистры чайник, поставил его на торчащие среди углей обугленные кирпичи и решительно направился назад, намереваясь потребовать настоящую работу. И парни мой настрой уловили, на этот раз не став давать левых заданий, а сразу спросив. «Хоть раз листы фанерные на каркас крепил саморезами?» «Вот такие?» Я глянул на прикрытую пленкой стопу здоровенных стружечных плит ОСП. «Они самые. Вон с той стороны каркас уже готов. Парни по низу обили изоспаном. Так что смело начинай винтить фанеру снаружи. Начинай с нижнего левого угла и так вот двигайся до самого края. Шуруповерт заряженный вон там лежит. Пачка саморезов рядом». «Так», — задумчиво протянул я с уважением, еще раз осматривая слишком уж большой по размеру стружечный лист. «И как за него браться?» Откинув мокрую от прошедшего дождя пленку, я приподнял один из листов, потянул на себя, и все шло неплохо, но потом понадобилось его поднять и как-то отнести к месту будущих работ. «Может, волоком попробовать?» Я глянул на грязь под ногами, потом на чистенький лист фанеры. Попробую поднять над головой. Размаха рук вроде хватает, чтобы взяться за края с узких сторон. Поставил на ребро, ткнувшись головой в середину. На самом деле сумел сомкнуть пальцы на краях полотнища, чуть наклонив лист, поднял и радостно заулыбался из-под него. Получилось. Теперь осталось донести аккуратно. Пошатываясь запасом, обходя все препятствия, я дотащил лист до указанного места работ, опустил на обрезки и опилки рядом с углом и облегченно выпрямился, потирая макушку. Ну, вроде неплохо получилось. Осталось притащить еще примерно листов так 5-6, думаю, и выставить их рядком вдоль стены, а потом уже браться за шуруповерт. «Так-то зачем таскать?» Закрепивший на крыше один из металлических листов Виктор ловко спустился вниз по приставленной самодельной лестнице, шагая по деревянным перекладинам так же легко, как по земле. Оказавшись рядом с фанерой, он поманил меня, нагнулся, подобрал какую-то веревку. «Вот так сподручней будет! Раз!» Он выпрямился вместе с листом, шутя, удерживая его в вертикальном положении сбоку от себя. При этом углы и полотнище были захвачены веревкой. За нее он и держал, собственно, фанеру. Другой рукой, чуток придерживая сверху. «Так сподручней», — повторил он. «Да там и фанера нос валяется», — крикнули сверху. «О, точно! Да вы богато живете!» — рассмеялся Виктор, за несколько секунд отнеся лист и вернувшись. «Так еще легче!» Вооружившись оранжевым странноватым приспособлением, он показал мне, как правильно подхватывать неудобные большие листы и как переносить. Потом пояснил, как пополнить запасы моего строительного пояса саморезами, чтобы было удобно их доставать, где и как подвесить шуруповерт. А затем, что оказалось самым главным, он умело и, дополняя все крепкими матерными выражениями, удивительно хорошо вписывающимися в процесс обучения, показал, как в одиночку поднимать и ставить стружечные листы на нужное место, как наживлять на стену и потом уже винтить намертво. Причем показывал он все прямо на мне, подправляя, где надо, руки и стойку, поясняя ошибки в работе с пляшущим, с непривычки шуруповертом и заодно покрикивая на отпускающих насмешливые шутки товарищей. При этом я лажал безбожно. Особенные муки доставляли попытки наживить саморез на голову шуруповерта, приставить к плите, надавить и ввинтить. И все в крайне неудобной позе, когда плечом держишь саму плиту, и от этого одна из рук сильно ограничена в движении. У Виктора все получалось в лед. Шлеп, вжух, шлеп, вжух. У меня же саморезы один за другим улетали в неизвестном направлении, едва коснувшись рабочей поверхности. Но я старался изо всех сил. Подмечал сразу всякие тонкости у Виктора, на ходу пытался приноровиться, и потихоньку дело пошло. Через 20 минут я наконец-то привинтил первый лист. Сам, без чужой помощи, ощущая такую радость, словно только что диплом о высшем образовании получил. На второй лист ушло 15 минут, плюс я умудрился ободрать щеку об одну из деревянных стоек каркаса, когда не удержал фанеру. С третьим листом я справился меньше, чем за 10 минут, ощущая уже удвоенную радость от вида растущей на глазах, пусть хлипкой, но все же стены, Я создавал ее сам. Сам! За шиворотом кололись мелкие опилки, с лица тек грязный пот, щека горела огнем, меня укусила под лопатку какая-то летучая гнида, но я продолжал радоваться и почти машинально принял входящий звонок, после чего уже куда более умело занялся установкой на место четвертого.